Глава 13. Библиотека. Чучело рыб. Глаза Билли расширились. Это еще одна семейная страсть? Именно. Эдгар Гренвиль, внук Еремии, был заядлым охотником и рыболовом. Они последовали за Гасом в соседнюю комнату, и здесь Кейт окончательно убедилась, что эксцентричности Гренвилей не было предела. Помимо привычных чучел лис, сов, фазанов и куниц, которые стояли на комодах и буфетах, вдоль стен висели рыбы всех форм, цветов и размеров. Отвратительная голова щуки, широко раскрытой пастью, невзрачный серо-зеленый окунь, пиранья с острыми, как бритва, зубами, которая, казалось, укусит, если подойти слишком близко. Все это создавало паноптикон уродства, которое не могла изменить даже величественная рыба-меч, висевшая над камином. Ее вытянутый верхний плавник, длиннее, чем вся рука Кейт, и впрямь напоминал настоящее клинковое оружие, совсем как рыцарский меч внизу в гостиной. Билли с изумлением огляделся. «Твоя семья реально не в своем уме», — заявил он, ткнув пальцем в клешню огромного лобстера, который был насажен на постамент, украшенный песком и ракушками. Раздался тихий треск. Нижняя часть клешни отломилась. «Ой!» Билли поспешно приладил отломанную часть на место, но она снова повисла, болтаясь из стороны в сторону. «Прости, это... можно же как-нибудь приклеить, да?» Гас тяжело вздохнул. «Наверное. Но лучше бы тебе больше ничего не трогать. Теперь я понимаю, почему твоя тетя не хочет видеть детей в восточном крыле», — усмехнулась Кейт. «Да-да, понятно». Билли поморщился. «Это только мне кажется, или здесь воняет просто жутко?» «Неудивительно», — заметила Кейт. «Все-таки тут висят рыбы, которым 100 лет». Гас улыбнулся. «Скорее всего, дело в химикатах, которыми их бальзамировали». «Мне плевать, из-за чего это», — скривился Билли. «Отвратительная вонь! Напоминает грязные трусы Дэйви, которые каким-то чудом всегда оказываются у меня под подушкой. Пойдемте уже отсюда, пожалуйста». Они вошли в другую гостиную, мебель и лампы, в которой были накрыты простынями. Здесь Гас задерживаться не стал и сразу направился к широкой двери в противоположном конце комнаты и толкнул ее. То, что оказалось за ней, лишило Кейт дара речи. Если не считать вестибюля, это была самая большая комната в Даркмур-холле из всех, что она видела. Стены были заставлены полками, до потолка заполненными книгами, атласами, энциклопедиями, толстыми кожаными томами с золотым тиснением. Здесь были, должно быть, тысячи, если не десятки тысяч книг. В отличие от всех остальных комнат, библиотека излучала уют. Здесь был большой камин, эркер с огромным витражом и уютный уголок для чтения, а также выходящие на море окна высотой во всю стену. В комнате пахло кожей и бумагой, и было даже теплее, чем в остальных помещениях восточного крыла. Кейт подошла к полке и наугад достала книгу. «Беовульф», — гласила надпись на обложке. Девочка смутно вспомнила, что уже слышала это название. Средневековый героический эпос, который поражал воображение 1000 лет назад, но теперь вряд ли кого-то увлекал. Страницы зашуршали в ее руках, буквы были напечатаны старинным шрифтом с крупными узорными заглавными буквами. Она вернула книгу на место, взяла другую, полистала ее и снова убрала обратно. Каждый том, который она брала в руки, выглядел красиво и наверняка стоил огромных денег. А еще с не меньшей вероятностью оставался непрочитанным. Библиотека, как и остальные комнаты наверху, оставалась просто дорогим украшением. Билли лениво развалился в одном из больших кресел и с интересом рассматривал фреску над камином. Мужчина в развивающемся плаще с косой шел по полю битвы, усеянному черепами. Его лицо скрывалось в тени огромного капюшона. «Демоны! черти, и теперь еще и смерть», — перечислил Билли. «Одно можно сказать точно. Твоя семья умеет создавать по-настоящему мирную атмосферу». Гас стоял у одного из окон и смотрел на затянутое туманом море. Бледно-желтый диск солнца изо всех сил пытался пробиться сквозь плотную дымку. «Да», — вздохнул он, — «это у нас и в самом деле хорошо получается». В этот миг солнечный луч все-таки вырвался из тумана и залил библиотеку золотистым светом. Витраж в эркере засверкал. Кейт с восторгом наблюдала за красочными брызгами, которые цветное стекло бросало на пол и стены. Она присмотрелась к рисунку на окне. На нем был изображен мужчина с посохом и нимбом, стоящий посреди цветущего верескового пейзажа. Слева от него находилась небольшая часовня, справа — высокая дымящая труба. «Похоже, один из твоих предков все же испытывал страх перед Богом», — заметила она. Билли тоже посмотрел на витраж. «Это святой Пиран». «Ага, и почему за его спиной торчит такая огромная труба?» «Это символ шахт. Святой Пиран — покровитель рудокопов». «Значит, шахта в Даркмуре названа в его честь. Святой Пиран. Уилл Сент Перан». «Точно», — подтвердил Билли. «Уилл означает шахта. Перан — так по-другому пишется имя Пиран. Почти в каждом доме в деревне есть его изображение. Хотя, конечно, не такого размера». Он ненадолго замолчал, затем неожиданно качнул головой. «Вот забавно», — пробормотал он себе под нос. «Изображение на фреске и витраже, смерть и дымоход. Точно как в загадке». Затем он поднялся и принялся расхаживать по библиотеке, небрежно вытаскивая книги и перелистывая их. Внезапно он почувствовал, что в комнате стало подозрительно тихо. Он оглянулся и увидел изумленные лица Гаса и Кейт. «Вы чего?» — Билли в замешательстве нахмурился. «Что такое?» «Что ты только что сказал?» — сдавленным голосом спросила Кейт. «Смерть и труба», — повторил Билли. «Они же есть и в загадке. Я просто заметила это, вот и все». Кейт посмотрела на стеклянную картину. Солнце снова проиграло битву с туманом, поэтому витраж потух и почти не переливался. И все же на заднем плане можно было без труда различить святого Пирана и дымовую трубу, или дымоход, как называл его Билли. Затем ее взгляд упал на фреску с изображением мрачного жнеца, олицетворяющего смерть. «Билли», — сказала она, — и ее глаза засияли. «Ты гений!»